Весь следующий день она металась по терему пойманным зверем. Все не хотела верить в собственное бессилие, все пыталась превозмочь запретные чары. Царь с царицей по-прежнему не подозревали, что их дочь – чародейка, и даже представить не могли, в какую ловушку ее загнали. Прислуга шепотком переговаривалась, что царевна сама не своя. Кто-то даже предположил, что царевну подменили. Но Дуняша мигом пресекла слухи, сообщив об отличительном знаке Василисы – родинке на плече. А наутро пришла беда. Объявился посланник Чернослава. Узнав о возвращении Василисы, жених собрался посетить царские хоромы. «Приехал бы сам», – объяснял гонец, – «да он сейчас на другом конце лукоморья с чудом-юдом поганым бьется». «Вот счастье-то!» – ликовала царица. «Да погоди раньше времени радоваться», – предостерегал от разочарования царь. «Поглядим сперва, что скажет, как Василису встретит». Василиса отмалчивалась. Больно было наблюдать за приготовлениями родителей к приезду жениха. Видно было, что те уже не чаяли выдать замуж дочь, опозорившую свое доброе имя долгим таинственным отсутствием, и теперь с радостью хватаются за единственный шанс устроить ее судьбу. 3 дня до приезда Чернослава царица то привечала купцов, отбирая ткани для платья, то гоняла швей, то утверждала список яств для пира в честь дорогого гостя. Царь пропадал в сокровищнице, вероятно, отбирая богатое приданное, чтобы задобрить жениха. Василиса с горечью наблюдала за этой суетой. У нее не было ни малейших сомнений в том, что Чернослав возьмет ее под венец хоть в простом рубище, хоть без гроша за душой, хоть брюхатую от Кощея. Жениху не было никакого дела до ее красоты, богатства и девичьей чести. Он желал взять ее в жены по другой причине – неведомой батюшке с матушкой. Чернослав знал ее сокровенную тайну, знал и не испугался, не отвернулся, даже наоборот, оживился, разрумянился. И Василиса тогда совершила страшную, непоправимую ошибку. Если в начале вечера, когда Чернослав явился в царский терем на смотрины, он лишь с оценивающим видом знатока разглядывал красоту Василисы, не вмешиваясь в разговоры сватов и вел себя довольно равнодушно, то стоило ей прибегнуть к своей обычной шалости, призванной отпугнуть нежеланного жениха, как все изменилось. Как и все женихи до него, Чернослав переменился в лице, когда на его глазах у царевны выросли ослиные уши, а аккуратный носик превратился в свинячий пятачок. Василиса уже мысленно потирала руки, морок, наведенный на жениха, был невидим другим. Это был ее любимый трюк. Опасаясь немилости царя, ни один из женихов не осмеливался сказать вслух о царевнином пятачке. А царь только в недоумении разводил руками, глядя, как очередной жених, только что заявлявший о своей любви и желании немедленно жениться на царевне, под разными нелепыми предлогами улепетывает прочь из хором. Сваты, тоже недоумевая, рассыпались в извинениях и припускали следом за сбежавшим женихом. Не вернулся еще ни один. Вот и на этот раз Василиса рассчитывала повеселиться и уже гадала, какую причину для бегства придумает Чернослав и проявит ли в этом смекалку. Но Чернослав ее удивил. Он подался вперед, и его черные глаза сверкнули неприкрытым восхищением. «Не видит он, что ли?» – изумилась Василиса и для верности отрастила себе рога. Чернослав с видимым интересом проследил за ветвистыми оленьими рогами, которые поднялись до самого потолка и уперлись в расписной свод. А когда опустил голову и встретился глазами с Василисой, та вздрогнула. В глазах жениха костром полыхало торжество. Он все понял, он этому рад, он не отступится. Похолодев, поняла Василиса, что же она натворила. О свадьбе сговорились быстро. Отчаявшись выдать замуж дочь, царь с радостью одобрил знатного жениха, знаменитого на все лукоморье своими подвигами. А настойчивость Чернослава и его желание поскорее сыграть свадьбу убедили царя в искренности чувств жениха. Внезапную несговорчивость Василисы посчитали за блажь. Царица развернула бурную деятельность по подготовке приданого, царь озаботился пиром. Василисе не оставалось ничего другого, как бежать. Тогда ей это удалось. Сейчас, 3 года спустя, скрыться некуда. Чары не действуют, терем хорошо охраняется, за ворота ее не выпустят. На помощь Дуняше особенно рассчитывать не приходится, но хоть покуражиться над женишком. Василиса помнила, как перепугалась, наткнувшись в темном дворе на белолицее привидение с кроваво-красными губами и с черными бровями домиком, а потом доколик хохотала, разобравшись, что к чему, и пугая Дуняшу взрывами хохота. Добрая Дуняша постаралась от души, снаряжая подругу на смотрины. Ни белил для лица не пожалела, ни печной сажи для бровей, ни свеклы для губ. Теперь Василиса добровольно подставила свое лицо в надежде, что Дуняша изукрасит ее до неузнаваемости. Вряд ли ее вид заставит Чернослава позабыть о свадьбе и навсегда исчезнуть с ее пути, но хоть досадить постылому, и то отрада. «Готово!» Дуняша тщательно подвела угольком глаза и отняла руку, глядя на лицо Василисы с видом художника, только что заверившего роспись царских палат. Потом обтерла вымазанные пальцы передником и поднесла Василисе зеркальце. Василиса в первый момент оторопела. Показалось, зеркальце волшебное, и с той стороны на нее таращится болотная кикимора. Брови, что коромысло, глаза, как пятаки. На мертвенно-белом лице выделяются красные раковины губ. Василиса уже хотела отослать служанку, затихшую в ожидании похвалы или немилости, чтобы пошептаться с кикимерой наедине, как вдруг повернула зеркальце и увидела на голове чудовище, знакомый кокошник. «Ай да, Дуняша!» – не скрывая восхищения, воскликнула Василиса. «Ай да, искусница!» Дуняша зарделась от похвалы и выскользнула из горницы разузнать, прибыл ли долгожданный жених. А Василиса, когда за служанкой закрылась дверь, с лукавой улыбкой поднесла к глазам кулачок, да как следует потерла, а затем взглянула в зеркальце. «Так-то еще краше будет».